рюмку водки и сейчас же налил себе следующую. Джерик, до тех пор с интересом рассматривавший гостей, вдруг залаял. Он не любил и не поощрял пьянство. «Какой же ты клочковатый!» — укоризненно сказал родственник Джерику заплетающимся языком. «Это асимметрическая стрижка», — объяснили мы. «Надо же!» — развеселился родственник. «А я думал, проплешины. Может, у него лишай?» Мы с Таней очень обиделись за Джерика. Взрослые растерянно замолчали, переглядываясь между собой, а бабушка спокойно встала и, ни слова не говоря, убрала со стола водку. «Елизавета Петровна», — торопливо сказал родственнику, — «ну зачем же так резко? Да еще в такой день. Я ведь в хорошем смысле, чисто по-родственному. А вы меня слишком буквально поняли. Я просто хотел сказать, что оригинальная стрижка у вашей собаки». «Сейчас будем чай пить», — сказала бабушка, — «с тортом». Родственник посмотрел на нее в отчаянии и понял, что спорить бесполезно. На следующий день мы проснулись от пения. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Это пел дедушка. Я вышла на кухню и увидела, что дедушка сидит верхом на табуретке, как на коне, и играет на сковородке, будто на гитаре, победно глядя на бабушку. А бабушка, почему-то смущенная и раскрасневшаяся, с непривычной для нее хлопотливостью и опустив глаза, накрывает стол к завтраку. «Дорогой длинную, погодой лунную, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинную да семиструнную, что по ночам так мучила меня». Бабушка поставила на стол пирог и остатки свадебного торта. Дедушка сыграл на сковородке заключительный аккорд и, окончательно расхорохорившись, вдруг обвел нас всех гордым взглядом и заявил: «А ведь я бы мог на ней и не жениться!» Бабушка спокойно посмотрела на него и уже своим привычным тоном спросила: «Так, еще чего?» И дедушка сейчас же испугался, сник и робко попросил: «Лиза, дай мне, пожалуйста, какого-нибудь пирожка». Бабушка достала дедушкин граненый стакан в подстаканнике со спутником и собачками, налила в него крепчайшего чаю и отрезала большой кусок торта. Вновь повеселевший дедушка высыпал в чай полсахарницы сахара, чтобы от души насладиться своим любимым напитком. После завтрака я взяла Джерика и пошла с ним гулять во двор. Я решила, что пора начать его серьезно дрессировать, чтобы он стал таким же образованным, как смелая и умная собака Мухтар, которая знала все команды, ловила шпионов и даже снималась в кино. Я решила дрессировать Джерика так, как дрессировал Мухтара в фильме «Его хозяин», замечательный клоун и добрый милиционер дядя Юра Никулин. Поэтому я бросала Джерику мячик и кричала «Апорт!». И Джерик бежал за мячом, ловил его, но вместо того, чтобы принести и отдать мне, носился с ним по двору, подбегая и отбегая и дразнясь. «Он усвоил уже полкоманды», — подумала я. «Мы быстро продвигаемся». Однако похоже было, что Джерик тоже по-своему меня дрессирует и хочет, чтобы я научилась как следует попросить у него мячик и побегать за ним. Из книжек про цирк я знала, что дрессировщик тигров, львов, пантер и фокстерьеров должен всегда иметь в кармане сахар для того, чтобы время от времени поощрять животное и вырабатывать у него условный рефлекс. И я стала поощрять Джерика и давать ему сахар. Сахар он съел, но мячик все равно не отдал, снова схватил его и побежал по двору. В огорчении я присела на уголок песочницы и сама стала грызть сахар. Джерик сейчас же подбежал и посмотрел на меня с упреком. Я отдала ему оставшуюся половинку куска, бросила мячик и крикнула «Апорт!». Джерик прибежал, держа мяч в зубах и виляя хвостом. Я достала из кармана новый кусок сахара и сказала: «Пополам, только по-честному. Вот досюда откуси, остальное мне оставь». Джерик неосторожно сгрыз весь кусок, проглотил его и посмотрел на меня виноватыми глазами. «Ну как тебе не стыдно?» — рассердилась я. «Ведь мы же договорились. Вот смотри, как надо». Я достала еще кусок сахара, откусила половину, остальное отдала Джерику, а он, понимающе, вильнул хвостом. Дело явно шло на лад. Ясно было, что Джерик усваивает команды не хуже Мухтара. В этот момент я услышала обрывки разговора. «В шестером, в трех комнатах, буржуи недорезанные, еще и собаку взяли, места-то полно». Еще бы, такой метраж, одна семья в отдельной квартире, так мало им, они еще и вторую квартиру хотят, а мы все в коммуналках теснимся. Дед-то их не по отцу, репрессирован был, известно за что. Уж там разберутся, церемониться не будут, с ихней-то нацией, а что ж, порядок тоже должен быть. Это теперь кавардак, а раньше порядок был, раз и забрали. И сразу уплотнили, а то расположились. Это на что ж похоже, бары какие нашлись, в шестером, в трех комнатах. Я обернулась. На скамейке у подъезда сидели две тетеньки. Они жили в нашем доме и были известными сплетницами. Бабушка одну из них называла лошадь, потому что она была очень сильная, а другую — трамвайщица, потому что она работала вагоновожатой в трамвае, и у нее была красивая форма. Лошадь была большая, а трамвайщица маленькая, и они всегда сидели у подъезда, обсуждали всех жильцов и все про всех знали. Мама их называла «наши лавочницы». «Наташа, пойди сюда», — позвала меня лошадь. Я взяла Джерика на поводок и подошла к скамейке. «Наташ, вот мы все думаем, ты кто же ты получаешься?» — спросила меня трамвайщица. «Я Натуля», — ответила я. «Нет», — сказала лошадь, — «какой ты нации?» «Я москвичка», — сказала я вежливо, — «думаю, что вот сейчас меня позовут домой делать уроки, а Джерик еще не до конца усвоил команду». И вообще я не понимаю, что они ко мне пристали, чего они от меня хотят, и мне почему-то уже очень надоели их вопросы. «Нет», — засмеялась трамвайщица, — «вот мама-то у тебя русская, а папа-то у тебя еврей, так ты кто ж получаешься?» «Мама не русская», — объяснила я терпеливо, — «она москвичка, и папа не еврей, он тоже москвич». Мы все москвичи, и бабушка, и дедушка, и мы с Таней, и Джерик у нас москвич. «Нет», — засмеялись тетки, — «Москва — это город, а нация есть нация. Посмотри на себя, вылитый отец, обе вы с Танькой в еврейскую породу пошли». «Мы москвички», — сказала я и почувствовала, что сейчас заплачу, и еще почему-то почувствовала, что именно сейчас плакать никак нельзя. Я сдерживала слезы, а тетки хохотали и подталкивали друг друга, показывая на меня пальцами. И тут вдруг Джерик рванулся вперед и сделал охотничью стойку. Он оскалился, зарычал, у него дыбом встала шерсть, он натянул поводок и кинулся на теток. Я с трудом сдерживала его. «Уберите собаку!» — закричали лавочницы. «Мы сейчас милиционера позовем! Пусть они его заберут! Развели тут собак! Порядочным людям покоя не дают!» От их крика Джерик залаял еще сильнее, и я испугалась, что сейчас он разорвет противных теток на части. «Осторожно! У него мертвая хватка!» — сказала я испуганно. «Он не любит, когда кричат!» «А ты нам не грози!» — ответили сплетницы. «Сидишь тут, отдыхаешь после работы, никого не трогаешь, а тебя с собаками травят. Вот для чего они собаку завели. Ты еще с мертвой хваткой все сообщим, куда следует». Разъяренный фокстерьер резко рванулся вперед, тетки повернулись, со всех ног побежали к своим подъездам. А я тихонько погладила Джерика, чтобы он так не волновался, и быстро повела его домой, а то еще и правда милицию вызовут. Дома всем было не до нас. У дедушки были посетители, коммунисты из Ташкента. Они привезли нам в подарок дыню и книжку по ленинским местам Узбекистана. Дедушка был в восторге. «Лиза, дай нам чаю!» — кричал он. Но бабушка уже и без того собрала большой поднос с угощением, принесла гостям, извинилась, что не может с ними посидеть, и быстро вернулась на кухню, к своим делам. Узбеки с одобрением посмотрели на женщину, которая по приказу мужа накрыла на стол и скромно удалилась. Бабушка тоже была довольна. Она не любила бестолку лясы точить и переливать из пустого в порожнее. И дедушка был доволен. Он очень любил, когда к нему приезжали посетители, как когда-то ходоки к Ленину. Дедушка с ними подолгу беседовал. Вот и сейчас он увлеченно говорил узбекам. «Недавно у меня были товарищи из Чувашии. Они рассказывали, что у них встречаются еще до сих пор отдельные случаи перегибов на местах. Давно хочу пригласить коммунистов из Якутии, но вот досада. Плохо, товарищи, у нас еще работает почта на Крайнем Севере. Якутские большевики не отвечают на мои письма. А что у вас в партячейке? Есть еще отдельные пережитки?» «Конечно, есть! Как можно, чтоб не было!» — заверил дедушку, улыбающийся узбек, держа в руках чашку, как пиалу. «У нас в Узбекистане все есть!» «Что вы говорите?» — оживился дедушка, заложив одну руку за спину и прохаживаясь по комнате взад-вперед. «И какие же именно?» «Спелые, сочные!» — начал перечислять коммунист. Я не стала слушать про узбекские пережитки и пошла в комнату родителей. Из-за стенки из нашей детской доносились звуки пианино и Танин голос. Таня готовилась к уроку музыки. «Помаленьку в сад пойдем, в сад пойдем, в сад пойдем, мы малинку соберем, соберем, соберем», — пела Таня. Из кухни доносился шум воды, это бабушка домывала посуду после вчерашней свадьбы, папы с мамой дома не было. Я села на пол, на ковер, и вдруг горько заплакала от обиды на злых теток. Почему-то мне было очень противно, я никак не могла их забыть. Джерик растерянно посмотрел на меня и вдруг полез под кровать, достал оттуда припрятанный мячик и положил его мне на колени, просто так, безо всякого сахара. Я оттолкнула мяч и продолжала плакать. Мне казалось, что я плачу тихо, но в комнату сейчас же быстрым шагом вошла бабушка, а за ней прибежала Таня. Таня тоже заплакала. «Что случилось?» — спросила бабушка. «Почему вы плачете?» «А чего Наташка плачет?» — ответила Таня. Я рассказала бабушке про лавочниц, которые не поверили, что я москвичка. Я знала, что стоит только рассказать бабушке про какую-нибудь неприятность, как она сейчас же успокоит, утешит, и все пройдет, как будто ничего плохого и не было. Но в этот раз было почему-то совсем не так. Бабушка очень испугалась. «Господи», — сказала она, хватаясь за сердце, — «неужели это опять начинается?» «Что начинается?» — спросили мы с Таней. «Да русские вы, — сказала бабушка, — запомните раз и навсегда, ну какие вы еврейки!» И почему-то, сердясь на нас, «стой ты, не вертись!» Она вдруг принялась нас причесывать и вплетать нам в косы яркие ленты, мне красную, а Тане синюю. «Да ты хоть кокошники им надень и в лапти их обуй, — сказал дедушка. Оказалось, что он на сей раз как-то неожиданно быстро распрощался со своими гостями и тоже вошел в комнату, услышав, что мы плачем. «Толку-то что?»